Надо прекратить мятеж, владыка. Не скрывая беспокойства и не отвечая на вопрос, сказал Борецкий, весь город вооружился на нас. Просим тебя, заступись. Несколько бояр в доспехах тихо вошли и стали позади Борецкого. «Они вчера хотели грабить наши дома», — повысил голос Борецкий. «Только мои дружинники сумели разогнать этот сброд вечных мужиков». «Чего требуют вечники?» — перебил Борецкого владыка. «Тебе ведомо, боярин Авинов?» Боярин Авинов тревожно посмотрел на Борецкого, потом на владыку. «Ведомо мне выдать боярина Данила Ивановича Божьего, кричат. Боярин-то отсюда убег, к смерти его вечники приговорили. Кабы тихо дома сидел, да Богу молился, Данила Иванович, и обошлось бы. Народ новгородский отходчив, милостив, а боярин за бесчестье мстить начал. Его людишки Степанька схватили, пытали, да глаза выжгли». «Ты велел, владыка, отдать Степанька, так его слепого к вечникам повели. Мужики еще пуще разъярились, Божьего требовать стали». «Выдать вечникам Божьего», едва выговаривая от гнева слова, сказал владыка, «отдать немедля». «Нельзя отдать боярина черному народу на растерзание», загремел Борецкий. Он выпрямился и, откинув со лба волосы, вызывающе оглядел всех. «Худой пример, владыка. Сегодня они казнят Божьего, завтра сбросят с моста меня, а потом и тебя, владыка, бросят в Волхов. Мы решили не отдавать боярина Божьего». Воцарилось молчание. Все смотрели на владыку. Больной, раздувая ноздри, дышал с трудом. Он закрыл глаза и тяжко откинулся на изголовье. Вот он судорожно прижал руку к груди, казалось, Ефимий в тяжелом обмороке, но голова владыки была светла, как никогда. «Что делать?» — думал он. «Борецкий говорит от лица бояр, в руках которых половина новгородских земель. Он говорит от лица господы». Но почти столько же земли принадлежит дому Святой Софии. Боярам надо все больше и больше земли. Они давно зарятся на церковные земли и уже не раз поговаривали о том, что у церкви не должно быть собственности. Они подкармливают паршивых философов, да попов, что без дела ходят, а те учат народ против православной церкви и пишут худые книги. «Если бы не вече, — думал владыка, — уж, наверное, все церковные земли расхватали бы вечно голодные вороватые бояре». «Жить по старине — значит владеть землями по-прежнему, но надо поддерживать вече и уважать народный суд. Дай вам поблажку, вы первые владыку за горло аки волки схватите». «Нет, шалишь, боярин, себе могилу рыть не заставишь». Владыка принял решение. Он был уверен, что за спиной народа он сохранит власть и богатство церкви. «Прокляну!» — неожиданно спокойно сказал он, посмотрев в глаза Борецкому. «Всех прокляну, кто старину забудет и супротив народной воли пойдет. А коли решили кровь проливать, так на себя и пеняйте. Пусть всех вас, как собак, в Волхове перетопят, а я вам не заступа».